Брат Саша, благовестник Знаменской церкви, немножко по Знаменской церкви хочется сказать тоже о благовестии. Но вначале хотел напомнить текст из Евангелия от Марка, 8 глава, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Ну, прочитал текст, а немножко и с опаской, потому что Бог всегда проверяет то, что мы читаем и говорим. Но здесь вот что, относящееся к благовестию. «Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия?» Оказывается, не только ради Христа нужно терять жизнь свою, а и ради Евангелия. И вот смотря на историю, был период, когда ставили вопрос отказаться от Бога, от Христа, и не теряли. Стояли, но это как бы ставили перед фактом, и нужно было выбирать, и теряли ради Христа. А вот сегодня время настало, когда нужно терять ради Евангелия. Уже от Христа нас не заставляют отказываться, более свобода, а терять ради Евангелия и добровольно, это не так-то просто. Терять, друзья, это можно, когда не хочешь и потерял, а можно терять это отдавать. Одна семья, в которой случился пожар, христианская семья. И они были жертвенной семьей, много доброго делали другим людям, раздавали много, помогали. И когда случился пожар, и у них все сгорело. И так вот муж семьи этой, глава, сказал такие слова, говорит, «То, что раздали, все возвратилось, а что сохранил для себя, все потерял». А все люди им давали, и они все начали сносить, приносить, жертвовать. Он говорит, все, что раздал, потерял, все возвратилось. А то, что для себя оставил, все потерял, все сгорело. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы научились терять в этой жизни. Знаете, еще в этом тексте сказано так, что... или в нашей жизни неизбежно, что мы терять будем жизнь нашу. Душа здесь имеется в виду жизнь. Только можно терять, чтобы приобретать, а можно в этой жизни приобретать, чтобы потом все потерять. Может, я немножко непонятно? То есть нам нужно жить, чтобы в этой жизни терять, но приобретать в будущей жизни, в жизни вечной. А благовестие в Знаменской церкви, в городе благовестие у нас проходит... еженедельно в больнице, может, за исключением нескольких случаев. Молодежь проводит, это примерно за год 50 служений прошло. Больше, наверное, 300 человек слышало о Боге. Литературы я не скажу сейчас, сколько раздано. Библиотека, к сожалению, одна у нас. Церковь большая одна. В планах была еще одна, пока еще нет больше библиотек в Знаменке. И мы практиковали несколько выходов в город. Приглашение, это тоже и в празднике было. И так с пением, с гитарой приглашать на собрание, раздавать литературу. Это было, если я не ошибаюсь, примерно от 3 до 5 выходов в город. Теперь благовестие в прилежащих селах. У нас 4 села, где постоянно практически проходит благовестие. В одном селе, Дмитровка, там одно из благовестий проходит в доме престарелых. И этот дом престарелых, больше о нем попечение несет православная церковь. И были сложности, чтобы там можно было проводить. Люди более и настроены, и все. Раз пришли, когда начинали, и не приняли. Там местные друзья с верующих пошли. Они решили в следующий раз, набрали там консервации, угощений всяких. Пришли с такими подарками, приняли их. И по сегодняшний день принимают практически каждую неделю. Там тоже, наверное, больше 20 служений прошло. Также и по домам. Прошло палаточное благовестие тоже, это по области было, но Знаменская церковь тоже в этом участвовала. И так 5 дней благословенно палатка стояла недалеко от Знаменки, 35 километров. Были и покаяния, люди принимали слово, наверное, посодействовало. В этом селе очень много семей разбитых морально очень низко упадших, и наркоманы. Один случай, зашел я, Рома звать его, 30 лет ему, Лежит, умирает в сарае, вот так вот. Тоже такой жизни, исхудалый весь, встать не может даже с кровати. Так свидетельствовали. Еще семья там тоже, вот, ну, много-много таких искалеченных семей. И поэтому больше, ну, так принималось слово в этом селении. И сейчас, слава Богу, там постоянно проходят собрания. Ну, собирается 4-6 человек, вот так вот нашли. Домики, те покаявшиеся приходят. Ну, также благовестие там послужило еще, решили, ну, братья, которые участвовали, захотели делом тоже благовестие совершить. Там в одной семье сгорела крыша, у них трое деток, молодая семья. И вот решили братья за один день там или за полтора дня поставили им крышу. Вот. Это было как просто помощь и в служении благовестия. Ну, выездов по области, это с благовестием тоже отдельно, не в праздники, было еще, наверное, 3 выезда вот, запланированных. И 2 благовестия прошло в электричке, тоже много людей слушало, вот, много роздано литературы. Ну, вопрос с Александрией, как-то я говорил уже, с переселением решается, но никак не решится. Это город недалеко от нас, но там нет нашей даже группки. 2 сестры, бабушки есть там, а хотелось бы, чтобы там была церковь. Ну, как бы в процессе решения этот вопрос, но пока не решился на сегодняшний день. У меня все. Аминь.